Глава 9. Примечание об ангелах. Будем де откровенны. Ангел, фигурирующий в этой повести, ангел искусства, а не ангел, притронуться к которому кощунство, не ангел религиозного чувства и не ангел народных поверий. Последнего мы все знаем. Он единственный среди сонмов ангелов, который одарен определенно женскими чертами. Он, то есть она, всегда одета в белую, безупречной чистоты одежду с длинными рукавами. У нее длинные золотые косы и глаза небесно-голубого цвета. Это просто-напросто чистая женщина. Чистая, невинная девушка или нежная мать с крыльями, прикрепленными к лопаткам. Ее призвание носит большую частью характер семейный и милосердный. Она то охраняет детскую колыбель, то помогает родственной душе подняться на небо. Часто она несет в руке пальмовую ветвь, но никто не удивился бы, если бы встретил ее с грелкой, которую она тихо несет какому-нибудь прозябшему грешнику. Это она в толпе других посетила Маргариту в тюрьме в исправленной версии последней сцены Фауста, как мы видели ее в Лицеуме. Интересные добронравные дети, которым суждено умереть очень рано, видят во сне таких же ангелов в романах госпожи Генри Вуд. Это белая женственность с ее неописуемым очарованием одеколонной святости, ее ароматом чистоты, праведной жизни, в конце концов является, пожалуй, чисто тевтонским изобретением. Латинская мысль ее не знает. Ее нет ни у одного из старинных мастеров. Она находится в близком родстве с той нежной, невинной, женственной школы искусства, высшее достижение которой — вызывать комок, подступающий к горлу. И где нет места ни остроумию, ни страсти, ни иронии, ни гневу. Белый ангел был создан в Германии, в стране блондинок и семейной чувствительности. И он, то есть она, приходит к нам холодная и строгая, чистая и ясная, молчаливо успокаивающая, как просторы тишина, озаренного звездами неба, столь невыразимо любезного тевтонской душе. И мы преклоняемся перед ней. И перед ангелами иудеев, этими духами силы и таинственности. Перед Рафаилом, Закиэлем и Михаилом, лишь тень которых удалось уловить Уотсу и величественную красоту которых увидал лишь Уильям Блэк. Перед ними мы также почтительно преклоняемся. Но этот ангел, которого подстрелил пастор, как мы уже говорили, совсем не из числа таких ангелов. Это ангел итальянского искусства, многоцветный, радостный. Он родом из страны прекрасных снов, а не из какого-нибудь более святого места. Поэтому будьте терпимы к его простреленному оперению и не спешите с обвинением в кощунстве, не дочитав прежде эту повесть до конца.